Глава 10. Осенью 1910 года из третьего класса заграничного поезда вышел молодой человек. Никто его не встречал, багажа у него не было, единственный чемодан он потерял в дороге. Одет путешественник был странно. Широкая потрепанная крылатка, альпийская шапочка, ярко-рыжие башмаки, нечищенные и стоптанные. Через левую руку был перекинут клетчатый плед. В правой руке он держал бутерброд. Так, с бутербродом в руке, он и протолкался к выходу. Петербург встретил его неприязненно. Мелкий холодный дождь над обводным каналом веял безденежьем. Клеенчатый городовой под мутным небом в мрачном пролете Измайловского проспекта напоминал о правожительстве. Звали этого путешественника Осип Эмильевич Мандельштам. В потерянном Вейткунене чемодане, кроме зубной щетки и Бергсона, была еще растрепанная тетрадка со стихами. Впрочем, существенно была только потеря зубной щетки. И свои стихи, и Бергсона он помнил наизусть.